Глава 6. Телефонная мелодия отвлекла от расчетов. Ладно, вру. От размышлений об одном человеке, которого мне никак не удавалось вытеснить из своей головы. После разговора с Шуваловым сама не своя хожу. Внутри или возмущение кипит, или тоска, а скорее все вперемешку. Взглянула на экран телефона. Звонила подружка. «Людмилка, привет. Привет». «Ну, как родители восприняли твой новый цвет волос и прическу?» «Знаешь, им, пожалуй, понравилось. Только бабушка сказала, что такой я похожа на Лису Патрикеевну. Надеюсь, это можно считать комплиментом. Но я, безусловно, почувствовала себя яркой, во всяком случае заметной. Если бы ты согласилась на последний писк моды, розовые волосы, стало бы еще заметнее», – пошутила я. «Мне достаточно розовой юбки, которую я купила вчера. Розовая юбка и розовые волосы – это, по-моему, перебор. Все бы подумали, что я впала в детство или из-за недотра... Упс, отсутствие мужика, у меня поехала крыша. Перебор случился бы. Купи ты зеленую сумочку, которую предлагала продавец». Мы засмеялись, вспоминая вчерашнюю девушку из магазина, которая утверждала, что надо сыграть на контрасте, и к юбке цвета фуксия лучше всего подойдет ярко-зеленая сумочка. Мы же с Людой единодушно решили, что в этом случае контраст получится уж слишком разительным, с головой выдающим дурной вкус их владелицы. «Как прошло ваше знакомство с сыном хороших знакомых подруги твоей мамы?» «Никак. Он в последний момент не смог прийти, у него случились какие-то срочные дела, но его родительница, которая все-таки пришла к нам в гости, кажется, осталась мной как потенциальной невесткой и очень довольной. Расширенный ужин с ее ненаглядным сыночком перенесла на завтра, а в воскресенье я уезжаю в Питер. Поэтому знаешь что?» Пока я не растеряла свой боевой настрой и считаю себя яркой женщиной, давай сходим куда-нибудь повеселиться. Куда именно? Ну, допустим, в ночной клуб. Мы с тобой так редко позволяем себе подобные развлечения. Надо же мне обновить юбку цвета фуксии и волосы цвета медь. Главное, чтобы там не играла электронная музыка. Ненавижу электронную музыку. Я вот Дашку Кудину встретила. Она хвалилась, что недавно в ночь ходила. Ей там понравилось. Это что-то среднее между кафе, рестораном и ночным клубом. В пятницу, в субботу и в воскресенье у них обычно шоу-программа. Ну как, пойдем развлечемся? Хорошая идея. Пожалуй, мне в самом деле не помешает повеселиться. Может, тогда я перестану постоянно думать о том, чье имя нельзя называть? Почему бы и нет? Я люблю танцевать. Кроме того, у меня тоже есть вишневого цвета кожаная юбка, которую стоит обновить. Значит, договорились. Я позвоню, закажу столик. Обрадовалась подружка. Договорились. Смеясь, ответила я. Смотри, шоу-программа начинается в 8 вечера, но лучше бы двинуться туда к 8, чтобы пока не очень громко успеть немного поболтать. Окей, Людмила, тогда до вечера. До вечера. Танюшка, мы в розовой и красной юбке произведем сегодня фурор. Если ты хочешь фурора, то юбки лучше не надевать. Людочка захохотала в трубку. Это для меня слишком экстремально. До вечера, Танюшка. Давай я вызову себе такси, а потом мы за тобой заедем. Хорошо, набери меня обязательно, когда приедет таксист, чтобы я успела выйти. Отложила телефон и снова задумалась. Мысли постоянно возвращались к нашему телефонному разговору с Шуваловым. Все же у него был какой-то странный голос, напряженный, может, усталый или озабоченный, с нотками раздражения, даже злости. Впрочем, что ты хотела, Таня? Видимо, ты очень сильно задела его во время вашего последнего разговора. Это хорошо, очень хорошо. Значит, Александр Иванович не будет подстраивать наши последующие встречи, призывая к обязательной совместной работе. Ведь стоит нам только на несколько минут пересечься, да что там, перекинуться по телефону парой фраз, и меня несколько дней трясет. Все же у Шувалова был очень странный голос. Телефон снова зазвонил. На этот раз меня хотел слышать бравый военный. «Здравствуй, Танюшка». «Привет, Миш». «Танюшка, ужасно по тебе соскучился, и знай, свободна ты или не очень, сегодня я похищаю тебя в свою берлогу». Вот ты доцеловалась, Танюша. Михаил теперь желает более тесного, точнее, глубокого общения. И что мы будем делать Забеспокоилась во мне отличница. «Да что ты юлишь? Умница. Давайте называть вещи своими именами. Конечно, он, как и любой взрослый мужчина, хочет трахаться. Ну, а если красиво говорить, то заниматься любовью. А вот с любовью все сложно. Танюшка вон целый день думает о неправильном принце». Вздохнула мечтательница. «Миш, понимаешь, я не готова пока к берлоге». «Обещаю, что не буду заставлять тебя убираться и готовить есть». «Значит, военный настроен исключительно на секс. Вот поэтому и не готова». «Тань», — ласково заговорил Мишка, — «мне показалось, там, в машине... В общем, что ты не против поиграть в не сильно раненого танкиста?» «Там, в машине, я думала совсем о другом человеке». «Миш, прости, пожалуйста, но давай останемся пока на том уровне взаимоотношений, который у нас сложился в данный момент времени». На другом конце провода застыло молчание. «Понял. Не дурак. Ты не хочешь торопиться, стесняешься». Мишке явно не понравилась прилетевшая к нему птица обламинго. Шувалов наверняка бы сказал, что я набиваю себе цену. Возможно, Мишка тоже об этом подумал, просто не стал озвучивать свои мысли вслух. Но в случае с бравым военным дело в другом. Просто он не вызывает во мне желания. «Может, тебя напугали слова Надюхи насчет помощи в создании футбольной команды?» «Что-то типа этого», — уклончиво ответила я. «Таня, она просто шутила». «Не знаю, кто из умных сказал, но в каждой шутке есть только доля шутки. Все остальное — правда жизни. А вообще я настроилась танцевать сегодня. Меня Людмила пригласила в ночной клуб. 1000 лет не была в подобных заведениях». «Предполагается, чисто девчачья компания?» — поинтересовался Мишка. «Ну, да. Мы договорились с ней увидеться, повеселиться вместе, потом она надолго уезжает в Питер». В трубке мобильного телефона опять воцарилось молчание. Видимо, Мишке совершенно не понравились мои планы на сегодняшний вечер. «Танюш, когда я звонил тебе последний раз, то, помнится, говорил, что у меня пятница-суббота свободные дни». В голосе бравого военного явственно слышалось недовольство. «Но ведь ты не говорил, что хочешь увидеться?» «Таня, я всегда хочу тебя видеть». Начал меня отчитывать красивый здоровенный. Кроме того, когда девушки идут от ней в ночной клуб, то они обычно нацелены, во всяком случае, предполагают знакомство с парнями. «Мы нацелены только на танцы. Миш, ты что, ревнуешь? Это трудно себе представить?» «Представить нетрудно. А вот что делать с ревностью и обидой, прозвучавших в словах бравого военного, мне еще предстоит хорошенько подумать. Для ревности нет никаких причин. Сейчас я не расположена заводить романы». Резко захлопнула рот. «Вот же дурочка прямолинейная. Это ж надо было такое брякнуть». «Это хорошо!» Натянуто засмеялся Мишка. «Но когда соберешься, не забудь, я первый на очереди». «Браво!» Укорил он меня красиво. «Первый и пока единственный. Никакой очереди не существует, Миш». «Ключевое слово «пока»?» «Ключевое слово, точнее слова, очереди не существует». «Это немного обнадеживает». В голосе бравого военного снова появилась привычная теплота. «У меня опять заныла совесть. Но почему я так бесчувственна к такому отличному парню? Ведь мерзавчики никогда меня не привлекали даже в юности, когда практически все девушки млеют от хулиганов. Я не видела в них никакого притягательно-грешного ореола, таинственности. И всегда отдавала предпочтение умным, серьезным парням. Так почему сейчас? Не могу забыть изменщика Шувалова». «Пошел он. Миш, поскольку ты ужасно соскучился, пойдем с нами в ночной клуб». «Почему нет? Думаю, Людмилка не будет против». «Я уже 100 лет не был в ночном клубе, но знаешь, ты все же позвони подружке и уточни этот момент». «Блин, как я раньше не подумал. Вдруг мама все еще у меня на квартире. Когда мы выезжали на операцию «Застань любимую, блядь, жену с любовниками», я позвонил Екатерине Юрьевне и сказал, что уже вернулся в город, поэтому сам заберу Юлю из института. Ну, еще мягко намекнул ей лучше убраться из моего жилища, оставив нас наедине. Вот только поняла ли родительница мой тонкий намек. Не хочу, чтобы мама видела, понимала, до какой низости докатилась моя женушка. Ей будет очень больно и обидно за своего любимого сыночка. Екатерина Юрьевна вполне могла проигнорировать мои намеки и остаться, чтобы порадовать нас материнским ужином и потом типа семейными посиделками. Мама все еще надеялась, все еще рассчитывала, что из нас с Юлей получится настоящая семья. И, надо сказать, ля-ля-ляшка перед ней лебезила. Конечно, мама ведь подбрасывала ей деньжат. Сверх тех 30 тысяч серебряников, которые я перечислял ей по условиям брачного контракта. При маме Юля была прямо золотая девочка. Просто идеальная, по-настоящему любящая жена. А со мной притворяться уже не оставалось сил. Гнилое нутро так и лезло из красивой оболочки. Хотя даже родительница заметила, что Юля слишком мало интересуется ребенком. Стараясь это исправить, мама постоянно привозила какие-то книжки о процессе протекания беременности и об уходе за ребенком в первые годы жизни, которые Юлька, скорее всего, даже не открывала, но всегда лучезарно благодарила маму за подарок. Заискивать перед людьми моя ненаглядная супруга умела. Набрал телефон маминого водителя. «Алло, Виктор, Екатерина Юрьевна дома?» «Да, Александр Иванович, только что приехали. Заезжали ненадолго к Никите Алексеевичу и Марии Дмитриевне. К ним Мила приехала с маленьким Никиткой. Она понянчилась немного, а сейчас пьет чай у себя в будуаре». Моя бывшая жена родила прекрасного, здорового мальчика, которому я совсем недавно стал крестным отцом. А моя дочка, появление которой я так ждал, даже хотел... После всех этих эротически-наркотических приключений, которым подвергала ее беспутная мамаша, родится ли она здоровой? Юля сидела в уголке автомобиля, смотрела в окошко и, наверное, придумывала, какую лапшу навешать мне на уши в этот раз. Хорошо, что мама уже дома. «Виктор, на всякий случай, возникли некоторые проблемы. Смотри в оба за Екатериной Юрьевной. Никуда одну не отпускай, везде ее сопровождай». «Даже если она против». «Что, так серьезно?» Присвистнул мамин шофер. «Выполняй инструкции. И смотри, маме о проблемах ни слова», лаконично ответил я и отключился. «Серьезно или несерьезно, еще не совсем понятно. Однако недооценивать ситуацию нельзя. Не знаю, какой размах был у волосатого Вазгена, но наркобизнес – это очень серьезная мафия». Тут все возможно, и я больше не хочу быть неподготовленным лохом. Теперь надо учитывать любую мелочь. Кажется, Юля уже пришла в себя. Во всяком случае, взгляд затравленно метался по салону автомобиля, и мне прямо слышалось, как скрипят шарики в ее блядском мозгу, пытаясь придумать для себя оправдание. Даже интересно стало, какую сказочку поведает моя благоверная. Шахерезада отдыхает. Мы подъехали к дому. Я, конечно, джентльмен, но сейчас ручку своей беременной жене не подал. Не хочу к ней прикасаться. Воротит. «Виктор, ты пойдешь со мной, останешься в гостевой комнате. Теперь и мне пришла пора заботиться телохранителем. Я всегда был самонадеянным, стыдился ходить с охранником, точно какой-нибудь богатый старый хрыч, которому везде видятся хулиганы. Однако сейчас нельзя оставаться таким же беззаботным. Головы можно лишиться». Хорошо еще сестра с семьей в Германии проживает. Там ее не должны достать. Но на всякий случай следует позвонить Герхарду. Квартира, как всегда, встретила нас чистотой, порядком и вкусным запахом маминого фирменного пирога. Блин, я сегодня практически целый день ничего не ел. Но приятные, любимые с детства ароматы не возбуждали аппетит, а только усиливали тошноту. Прошел в гостиную, мне необходимо выпить. Хоть как-то расслабиться, попытаться снять бушующий внутри стресс. Слабак ты, Шувалов, слабак. Хотя сегодняшнее зрелище любого бы выбило из колеи. И хорошо еще, что я никогда не испытывал к Юле чувств. Застать действительно любимую женщину в таком виде и в такой компании врагу не пожелаешь. Можно с катушек съехать и поубивать всех к чертям собачьим, а потом самому отправиться прямиком в ад. Налил себе дорогого коньячку и без закуски хлобыснул целую стопку. Алкоголь приятным жаром прошелся по горлу и пищеводу, а потом окутал теплотой желудок. Вслед за мной в гостиную зашла белобрысая шлюха. Моя уже совсем скоро бывшая жена. Разведусь с ней, как только она родит ребенка. «Сашенька!» «Ласково-ласково!» — пропела Юля. Брезгливо поморщился. «Я могу тебе все объяснить». «Да неужели?» «Неужели у нее и правда найдутся слова, чтобы оправдать свое блядское поведение?» Плеснул себе в стакан еще коньяка. Ничего не отвечая, прошел и сел на диван. Расстегнул несколько пуговиц на рубашке. Какой спёртый, дурно пахнущий воздух у меня в квартире. Где находится моя красавица-жена? Объясняй. Милый, это все потому так получилось, что я тебя очень сильно люблю и боялась потерять. Фыркнул, подавившись коньяком. Да уж, такая странная любовь получается. В знак моей безграничной любви к тебе пусть меня беременную оттрахает целая толпа. Даже круче истории О. Как всегда, Юлина наглость изумляла, бросала в растерянность, выводила из себя плохо контролируемой волной ярости. Блять, только не надо про любовь говорить. Ты и понятия не имеешь, что означает это слово. Я тебя люблю, Сашенька. Сильно люблю. Продолжала настаивать Юля. И поэтому ты принимала наркотики? А также, ставя под угрозу жизнь нашего ребенка, профессионально трахала и со всеми подряд? Иронично поинтересовался я. Абсурдность ее слов не укладывалась в голове. В красивых голубеньких глазах появились слезы. По милым щечкам побежали прозрачные ручейки. Женушка жалобно-жалобно всхлипнула. Только тронуть меня этими липовыми крокодильями слезами невозможно. Это все Жоржик виноват, ну, Игорь Карнаухов. Он меня шантажировал, у него была одна запись. Когда-то на вечеринке мне подсыпали в сок подарочек, то есть наркотик. И они меня втроем изнасиловали. Юленька опять горестно всхлипнула. «Не верю. Ни одному слову не верю. Хотя секс, конечно же, был, и наркотик тоже, а вот про изнасилование девочка заливает. Добровольно проглотила подарочек и старательно их обслуживала, балдея от своей шлюшности». «Жоржик сказал, что покажет эту запись тебе. Он вынуждал заниматься с ним сексом». «Вынуждал, говоришь?» Зло прошипел я. «Да, он постоянно меня шантажировал, обещал послать запись тебе, родителям, даже твоей маме. А у папы больное сердце. Кроме того, он таких старомодных взглядов придерживается, убежденный коммуняка. Отец бы не пережил правды». Теперь и про больного папашу вспомнила. «Саш, поверь мне, я бы сама никогда, ни за что». Уже вовсю ревела моя благоверная, размазывая тушь по милым щечкам. «И, судя по всему, Жоржик принуждал тебя к сексу не только с ним?» Презрительно усмехнулся я. «Да, да!» – ухватилась женушка за эту мысль. «И с другим тоже. Это было так отвратительно, особенно с волосатым вазгеном». Юля даже словно в отвращении передернула плечиками. «Актриса она знатная». «Я только тебя люблю, Сашенька. Ты такой шикарный мужчина, а эти козлы не идут с тобой ни в какое сравнение». Юлины запоздалые, неискренние комплименты только злили. Да, по сравнению с ее скотами-любовниками, я только-только народившийся ягненок. Практически агнец божий. Да, она шикарно сделала из меня лоха. Полного идиота. Было чему подхихикивать в машине. Блять, как мне теперь подчиненным в глаза смотреть? Она даже не занимаясь со мной сексом, поимела меня во все отверстия. Затолкала кучу дерьма в душ. «Подожди секундочку». Больше не было сил слушать это вранье. Не поленился. Сходил в кабинет. Притащил оттуда ноутбук. Вставил флешку. «Черт, какая минута там?» «А, вот». Включил запись. «Как мне надоело прятаться по туалетам, Жоржи». «Сама виновата. Нахер было замуж выходить. И, блядь, хватит болтать. На колени, сучка, и давай полируй моего бойца». «Жоржи, может, в писечку?» «Я тоже хочу кончить, еще со вчерашнего дня хочу». Парень заржал довольным ишаком. «Я подумаю, но начнем с минета, как обычно. Меня заводит, когда беременные девочки послушно стоят на коленках и сосут мой член». Промотал немножко запись. Теперь из ноутбука слышались омерзительные звуки горловой долбежки, которые сменил просящий девичий голос. «Жоржи, пожалуйста, хватит. Я тоже хочу кончить». «Дура, кайф обломала». «Ну и Игорёчек, ну пожалуйста, выеби меня по-настоящему». «Это, по-твоему, похоже на принуждение?» Заорал я так громко, что ненаглядная женушка вздрогнула. «Любой дурак, даже такой олух, как я, скажет, что данная случка в университетском сортире нравится обоим участникам». «С Жоржиком я притворялась, потому что боялась его, он опасный человек!» Закричала в ответ Юля. «Она еще смеет поднимать на меня голос». Поистине, наглость некоторых девиц не знает границ. «Если бы ты знал, какой он сукин сын!» «Такой же, как ты, дорогая моя сукина дочь. Уверен, вы друг друга стоите. Животные, для которых нет ничего святого». «Я себя как-то странно чувствую». Вдруг перевела тему разговора Юля. «Слабость какая-то». «Надо меньше разной дряни принимать», — презрительно фыркнул я. «Милый, поверь, я боялась злить Игоря, поэтому имитировала свое желание и удовольствие от секса. Он постоянно угрожал, твердил, что все тебе расскажет». На меня смотрели кристально честные голубые глаза, искренне не понимающие, чем вызвана моя злость. «Юля, млядь, ты вроде бы не дура. Должна понимать, что последние несколько дней тебя прослушивали. Я слышал не только это, а еще ваше сегодняшнее приготовление к групповому траху с подружкой. Сука, хватит врать. Неужели ты думаешь, что я такой идиот, что куплюсь на твоей роскозни про большую любовь?» Господи, как она меня раздражала. Кажется, каждый нерв протестовал против ее нахождения рядом. «Я боялась тебя потерять», — твердила, как попугай Юля. «Алинка была заодно с ним. Вообще, это она меня втянула в эту грязь». «Ты боялась только одного, что Жоржик лишит тебя подарочков, а я тут ни при чем, абсолютно, разве что слишком маленькое содержание тебе назначил, не позволяющее наслаждаться жизнью на полную катушку. Ты вообще помнишь, что в твоем животе ребенок, мой, черт возьми, ребенок?» Снова не сдержался и повысил голос я, хотя в свете последних открытий этот вопрос требует более тщательной проверки. «Неужели твоего умишка не хватило понять? Мое расположение ты могла завоевать одним только способом, одним единственным. Причем для этого не надо было строить мне глазки, виснуть на шее, пытаться затащить в постель и уж тем более якобы из шантажа трахаться с каждым встречным поперечным. Если бы ты показала, что можешь стать хорошей матерью для нашей малышки, я бы, возможно, со многим примирился. Ты вообще когда-нибудь думала о ребенке в твоем животе?» «Думала, мать твою? Или только о себе, в своих скотских желаниях?» «Я постоянно думаю о нашей малышке. Какая же она наглая, врушка. И, наверное, поэтому принимала наркотики, трахаясь со всеми подряд без презерватива. Знаешь, твои эротические приключения не прошли даром, а собрались в целый букет заболеваний, передающихся половым путем». Ля-ля-ляшка выпучила глаза и слегка побледнела. «Ты понимаешь, что из-за тебя наша дочка может родиться больной, недоразвитой?» «Сашенька, зачем ты кричишь? Мне нельзя волноваться, я беременная». «Бля, я ее придушу. Точно придушу. Волноваться ей нельзя. А наркотики принимать можно? А заниматься во время беременности групповым сексом можно? Это в порядке вещей? Все так делают? Надо проходы расширить, дабы легче разродиться?» Уже вовсю издевался я. «Жоржа сказала, что подарочки безвредны для ребенка». «Ага, все равно, что витаминки пить, блядь, ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Открой и в интернете почитай, какие серьезные последствия может вызвать употребление дури во время беременности». «Не кричи на меня!» – протестовала в ответ Юля, как будто у нее было право на возмущение. «Я себя странно чувствую. И вообще, ты сам во всем виноват. Постоянно меня отталкивал. Все никак не можешь забыть свою Танечку. Видела я твою коробочку, где собраны ее вещички и фотки. Наверное, сидишь и дрочишь по ночам, как старый импотент». Она была права. Именно это я и делал. Но какая же сука рылась в моих вещах. Но какая же сука увела разговор в сторону. Конечно, лучшая защита — это нападение. Только, млядь, не в этом случае. На ее месте нужно просить прощения, валяться в ногах и каяться, а не высказывать претензии. Такое ощущение, что Юля попутала полюса. «А Танька тебя совсем забыла?» Уже вовсю злорадствовала моя ненаглядная женушка. «Нашла себе красавчика-танкиста. Не удивлюсь, если они скоро поженятся». Упоминание Тани и бравого военного вызвало 10-бальную шкалу злости. Сейчас она все сметет на своем пути. Отправил стакан в полет целоваться со стенкой. Сколько я перебил посуды и переломал других вещей за время нашего счастливого брака с Юлей, не счесть. Стакан жалобно звякнул, разлетевшись на осколки по паркету гостиной. Вскочил с дивана, медленно приближаясь к наглой суке, на которую умудрился жениться. «Придушу. Точно, придушу». Женушка попятилась назад, выставив вперед руки. Видно, рожа у меня и правда была свирепая. В голубеньких глазках даже страх появился. «Это к делу не относится и никаким образом не может оправдать твои поступки», — Снова заорал я. Юля болезненно скривилась. «Я же сказала, Игорь меня шантажировал!» В женском голосе опять появились жалобные слезливые нотки. «Мне не оставалось ничего другого». «А наркотики он тоже с помощью шантажа в твой рот совал?» «Видимо, хотел тебя сделать более покладистой и раскрепостить». «Да, да, так и было. Жоржик подсадил нас с Алинкой на подарочки. Ты постоянно меня отталкивал, никуда со мной не ездил. Мы даже в свадебном путешествии не были, да что там. Ты со мной разговаривать и то не хотел, только указания давал. Мне было очень грустно, таблетки помогали забыться». Возмущенно вскинул руки. «Я во всем виноват. Кругом виноват. Почему всем так и хочется сделать из меня козла отпущения?» Стукнул кулаком по стене рядом с Юлиной головой. Худенькие плечики испуганно вздрогнули. Руку прострелила боль. «Хватит нести этот бред. Как давно ты принимаешь наркотики?» «Не очень давно, пару недель всего». «Блядь, с ней невозможно разговаривать». «Не ври, мать твою! Отвечай на вопрос». «Я не помню, но я очень редко их пила, лишь когда мне становилось невмоготу от твоей холодности и пренебрежения». Сука опять пытается перевести стрелки. «То есть, периодически, на протяжении всей беременности. И с толпой мужиков трахалась тоже на протяжении всей беременности. Поскольку, как я понимаю, каждый твой визит якобы в гости к подружке – это очередное секс-приключение». К Алинке ты же ездила, насколько я заметил, не реже одного раза в две недели. А когда этого не хватало, видимо, трахалась по туалетам, как опустившаяся давалка. Все не так было. У Юли на глазах снова заблестели лживые слезки. Поняла, бедненькая, что я больше не верю ни одному ее слову. Послушай, милая, теперь ты до окончания беременности будешь постоянно находиться в больнице под надзором двух телохранительниц, контролирующих каждый твой шаг. Они с тобой даже в туалет будут ходить. Как только родишь ребенка, мы с тобой разводимся и прощаемся навсегда. К ребенку я тебя ни на шаг не подпущу. А сейчас иди спать и не беси меня больше своими жалкими оправданиями. Завтра Елена Васильевна соберет твои вещи. Видеть тебя больше в своем доме я не намерен. Разговор окончен. Этот долбанный, бесконечный, нервный день уже порядком утомил. Решительно направился к себе в спальню. Но Юля перехватила меня на пути, обхватила своими руками мою шею. Мерзость какая! «Сашенька, миленький, дорогой мой, пожалуйста, прости меня. Я больше так не буду». Есть вещи, которые невозможно простить. Тем более в искреннее раскаяние этой гадины после всего увиденного и услышанного может поверить только полный дебил или безнадежно влюбленный человек, готовый проглотить все, чтобы оправдать свою ненаглядную. Я не был ни тем, ни другим. «Это Жоржик во всем виноват», — оторвал лягушачьи лапки любимой женушки от своего тела. «Конечно, у таких, как Юля, виноваты все, кроме себя самой». Шантажировали ее, принуждали, отталкивали, видите ли. Я все сказал и не намерен больше повторяться. «Сашенька, я всегда тебя любила и надеялась, что мы снова будем вместе». «Да блядь, сколько можно про любовь твердить? Достало уже». «Поверь, я стану отличной мамой, буду хорошей, Сашенька, милый, пожалуйста, прости меня». Юля снова бросилась мне на шею. Более того, ее пухлые губы стали тянуться, пытаясь меня поцеловать. Губы, которые совсем недавно минетили волосатого кавказца. Омерзительно, тошнотворно. Руки сами по себе оттолкнули от себя ненавистное тело. Кажется, не подрасчитал силы. Юля отлетела в сторону и повалилась на журнальный столик. Прошел мимо, направляясь в свою комнату. «Не желаю больше видеть эту гадину!» Ушей коснулся болезненный вскрик. По коже пробежался холодок. «Черт, она упала животом на этот чертов стол! Блядь, несдержанный идиот!» Остановился, развернулся. Юля неловко поднялась, схватилась за живот. Красивое личико исказилось гримасой боли. Ноги у нее подкосились, и она снова упала на пол. Из голубых глаз покатились слезы. И на этот раз в них не было притворства. Черт, теперь по коже шел 40-градусный морозище. «Юля, что такое?» «Больно, очень больно». Она задышала часто и глубоко. Мать твою, зачем было толкать ее, млять? Я же здоровый медведь, а она хрупкая девушка. Я странно себя чувствую. Саш, со мной что-то не в порядке. Громко стонала Ляляшка, схватившись за выступающий живот и пытаясь справиться с болью, раскачиваясь из стороны в сторону. «Саш, мне больно, живот болит», — жаловалась она, а из голубых глаз продолжали крупным горохом катиться слезы. «Я ударилась об стол. Зачем ты меня толкнул? Больно, Саш». «Боже, что я наделал!» Несдержанная скотина подскочил к скрюченной блондинке, опустился на корточки, обхватил худенькие плечи. «Юля, мы сейчас поднимемся, сядем на мягонький диванчик. Я вызову врача». Попытка подняться вызвала новый болезненный стон. Из пухлых, теперь обескровленных губ, а красивое лицо побледнело, посерело даже. Того и гляди, потеряет сознание. Меня продолжало бить холодом. «Надо что-то делать. Да млять же!» Достал ходящими ходуном руками телефон. «Как зовут ее лечащего врача?» «Лариса Вячеславовна. Фамилия. В этой записной книжке контактов никого невозможно найти. Ага, вот. Белова Лариса Вячеславовна». Юля продолжала, раскачиваясь из стороны в сторону, стонать, часто шумно дышать и кривиться от боли. «Мать твою, почему эта долбанная врачиха не берет трубку? Я понимаю, пятница вечер, но мы ведь договаривались, что она всегда будет оставаться на связи. Да, за это я плачу немалые деньги. Так какого черта она где-то лазит? Алло? Ну, наконец-то! Лариса Вячеславовна, мне срочно нужна ваша помощь».